Человек, напротив, подавлен. Ему хочется уйти. Но просто встать и уйти мешает уязвленное самолюбие. Необходимо найти какие-то слова, и он ищет их. Звонят там. Хмуро показывает на дверь. Открываю. Володя. Вмиг теряюсь. Голова пуста, лицо будто пламя лизнуло, а с языка невольно слетает «входи». Знакомство мужчин. Все мы в неловкости величайшей, но расхлебывать ее предстоит мне одной. Так, пытаюсь изобразить беспечность мотылька. «Посидите», — говорю, — «а я чай». Заливая чайник до упора, ставлю на плиту. Ох, как все надоело, как опротивило. За что же такое, а? На кухню является Владимир. Прикрывает дверь, лицо решительное, как у провинциального актера в роли Отелло. Марина начинает с шепчущим придыханием. «Прости за вторжение, но я не мог. Хочу сказать, нам надо быть вместе. Всегда». «Замуж зовешь?» Лукаво вскидываю я глаза, и вдруг так весело становится, что и жутковато от этакой своей внезапной смешливости, а Вова в растерянности. Жалок он. Кончились его чары, и соскочили путы. Другие чары, ветхие путы, пошли. Хватаю его за безвольную руку и тащу в комнату, где тоскует мой первый супруг, чужой человек. Усаживаю их рядышком. Ну-с, лучусь доброжелательностью. Аудитория страждущих не полна, многих, вероятно, не хватает, однако начнем. Монолог. Итак, прибыли вы сюда, господа, с намерениями одинаково серьезными. Они коротко переглядываются, тут же опуская безразлично глаза долу. Вопрос. Почему именно сюда? Ответ. Симпатичная баба. Раз. Известная актриса, что престижно для вас, обывателей, два. Третья и главное, а вдруг она буксир? Вдруг вытянет из ничтожества вашего бытия? Однако не учтено, буксир будет тянуть балласт. Теперь вывод из разъясненного. Просьба более не докучать. Не ставить себя в нелепое положение и не искать встреч со мной посредством билетов в пункты культурного времяпрепровождения. Возможно, сейчас я говорю более чем резко, но что поделаешь, подобных вам много, и тут работает лишь доктрина, исключающая сантименты. Наконец, если вы не против, то из вежливости на прощание могу попотчевать вас чаем с пряниками. «Самомнение — великая сила», — говорит Вова, поднимаясь. Поднимается и бывший муж, безразлично глядя сквозь меня. Хлопнула дверь, засвистел на плите чайник. Ну вот, все. Нехорошо я. Брось, Мариночка, честно, справедливо и единственно верно. И пусть это будет привычной позицией. А сегодня состоялась как бы генеральная репетиция, успешно прошедшая, на бис. И новая эта роль немало меня обогатила. На всю жизнь обогатила, полагаю. Те, что сейчас ушли, были прохожими в моей судьбе. Партнерами, которых я переиграла. Они навсегда остались на своих вторых ролях, а мне надо идти дальше. Прощайте. Когда-то вы были весьма милы. И необходимы, вероятно. Не дай мне Бог возвратиться к вам. Игорь Егоров. Приглашен был в ресторан на празднование юбилея директора нашего районного универсама, с кем подружился около месяца назад. Думал, иду в чужую компанию, но оказалось, половина собравшихся давно и сердечно со мною знакома. Вначале удивился, потом, уяснив закономерность явления, разочаровался. Так в разочаровании и пировал в своем сплоченном кругу, где каждый друг другу брат, товарищ, каждый друг другом вычислен и на определенную полочку положен. Тоска. Не доел, не допил, сославшись на головную боль, и пошел во свояси. а болела душа. Определить свое состояние я, впрочем, не пытался, да и невозможно было его определить, потому как ныне я запутался в себе настолько, что хоть помирай или вставляй новые мозги, где только осознание себя и правила приличий, но если поверхностно, то в данный момент мною владело достаточно банальное, слепое презрение к роду человеческому, и вообще я был в непримиримом конфликте с обществом. Чью не лучшую частицу представлял сам. Я шел по пустой ночной набережной Москвы-реки, вода ее была антрацитово-черна, зловеща, и в холоде этой масляной влажной темноты, зажатой бетонными берегами, виделось нечто грозно сопричастное к смерти, самоубийству, могиле. Я перебирал в памяти всех, всех, всех. Отец, мать, добрые, жалкие обыватели, живущие по канонам, не ими выдуманным, чуточку сомневающиеся, но чуточку. Милое племя безропотной полуинтеллигенции. Деньги? Их они любили, да. Не чрезмерно, но... Олег? Треплой слабак. Дензнаки? Перед ними он не благоговел, однако на пропой и свободное философствование они ему были нужны до зарезу. Отсюда последствия. Мишка, Эдик, ну здесь просто, жулье, варье, лихой злобный народец, и деньги для них — высший смысл бытия. Володька Крохин, а что он? Ловкий язык, душеспасительные речи, рассуждения в глобале — за душой 50 копеек, да и те желтой россыпью, однако строптив и обидчив. Натура же рабская. Предложи ему конкретную сумму, и плюнет Вова и на глобал, и на душеспасительность, и на себя самого. Моя безответная любовь, Марина, тут дело сложнее. Но есть деталь. Додж ей тогда очень понравился. А когда из него возле театра выходила, то все перья распустила, на публику работая. Мол, вот мы какие, ага. Тоже к внешнему ее тянет, к парадному, к карьере в искусстве. А искусство, оно как бы приложение к прочему. А муженек ее вообще насквозь фальшивый. Ничего нет, одна пустота. А делает вид, будто у него всего полно. И не один он такой, стремящийся выглядеть как лорд и думать как меняло. Вот тебе и люди искусства. А вчера в журнальчике я портрет Стрепетовой увидел. Ну и понял всю разницу. И не только в женских образах. Эх, Олег Сергеевич, друг золотой, подумалось, сподобится бы тебе нарисовать такое лицо, такие глаза. Или нет подобной натуры? Нет таких глаз уже, что ли, на земле этой? Ну, дальше. Ирочка. На день сегодняшний одинокое светлое пятно. Оно понятно, это, вероятно, здорово потемнеет со временем. Может, и в кляксу превратится. Но пока я вижу в ней то, чего не встречал. Доброту истинную, без оглядок, умничание и позерство. И к тому, чтобы в додже разъезжать, это я усек, она не стремилась. Ну, отдельный вопрос, короче. И вот, бредя под фонарями, я размышлял. Чтобы познать людей и научиться прощать, и быть выше суеты, надо познать деньги в неограниченном их количестве. Деньги — серьезная школа анализа людей и мира. И, встречая лишь грязь на путях такого познания, можно в итоге уяснить светлое и великое, даже не встретив его ни разу. И главное — поверить в него. Я как-то успокоился от этого открытия, но только на миг. Опять вспомнилась покинутая компания, и вновь я злобился. Нет, люди были противны мне. В их лицах я видел ложь, в их пальцах — жадность, а в их взглядах фальшь. Конечно, и я мало чем отличался от остальных, но я сумел поскорбеть о себе через других. И это обнадеживало, в общем. Набережная тянулась в бесконечность, ночной апрельский морозец зверел, и я приходил к мысли, что променад пора завершать. Нос и щеки становились посторонними и не ощущались даже колким воротником пальто. Оглянулся. Такси. Тормоза схватили колеса, и машина с хрустом, проскользив по мерзлому снегу обочины, остановилась. «Сокольники!» — сказал я, сообразив, что шагал в обратном направлении. «Ты чего, друг?» — начал водила. «Я только оттуда», — подтвердил я. «А скоро в парк. Ну, давай развернемся. Затруднения будут оплачены». И уселся рядом с ним, размякая от тепла печки и трескотни приемника. Такси, то есть автомобиль, дышало на ладан. Коробка урчала, лампа давления масла угрожающим красным квадратом тлела на покореженном приборном щитке, амортизаторы безвольно провалились на ухабах, гремела подвеска. «Отходила», — сказал я, не удержавшись. «Ну?» — согласился наездник, трогая пальцем флюс на упитанной физиономии. «Готовим со сменщиком сотню-другую. Как приготовим, будет новый аппарат». «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй», — сказал я, прикидываясь шляпой. «Это же грабеж! Дача, взятки, нетрудовые доходы!» «Всем есть охота», — ответил водила, причмокивая. «Начальнику колонны отстегни, он другому. Всем, а не как». Началось изложение наболевшего. «Они думают, я на дороге украду». «А ты укради». «Ну вот сокольники, так? Ведь попадется, извини, конечно, не про тебя, козел. Ну сейчас, за полночь уже. Тачки, ну сядь к леваку, червонец, да? Объявит, все, деньги на торпеду и полетели. Во, а такси? Даст он тебе рубь сверху, а мне только мойка рубь. Я тебе сам его подарю, рубь. Ха!» Я закрыл глаза. Нехитрая дипломатия это прослеживалась в своей сути достаточно откровенно. Мне надо было готовить трояк сверху, чтоб без обид. Шеф распалялся под мое соглашательское молчание. «Но если ты человек, ты отстегни», — проповедовал он с энтузиазмом. «А то сядет, через весь город тащишь его, ты еще побыстрее попросит. А это? На гаишника нарвался. Пятерочка? А приезжаешь, он тебе 20 копеек. Ха!» «Слушай», — спросил я, — «ты любишь деньги?» Водила аж захлебнулся множеством ответов, пришедших одновременно, но ответил хорошо. «Человек любит деньги, как металл масла», — сказал он. «Спрашиваешь?» Я тихонечко задремал, переваривая его афоризм и подсчитывая, сколько у меня сейчас монет по карманам. Мишкины, потом Эдик за последний ремонт. 700 точно. Или больше. «Рубь туда, рубь сюда», — жужжал водила. «А в конечном счете, сам понимаешь». Я приоткрыл глаза. Пустой, залитый светом проспект, стремительно растущие перспективы его коридора, зеленая улица, шелест шин. Вспомнил, когда-то я любил ездить по ночной Москве, просто так, в пустоте улиц, забываясь в каком-то полете. «Ну где я тут?» — спросил водила. Я увидел свой дом. На счетчике было 2 рубля 40 копеек. Я отсчитал точь в точь данную сумму. Я экспериментировал. Скулы водилы отяжелели от ненависти. Флюс дернулся нервно. «Вот», — сказал я, — «и 30 копеечек сверху. Нормально?» «Из-за трояка я тебя волок!» Голос его постепенно возвышался. «Шеф», — сказал я ласково, доставая десятку, — «на и не волновайся. Бери. Ты мне отвратителен. Ты некрасиво работаешь. Ты даже не мелкий жулик, потому что даже для мелкого жулика ты смешон. Я распахнул дверцу, но выйти не смог. Он ухватил меня за полу пальто. «Ты постой, постой!» Скороговорочкой, очумело глотнув слюну, молвил он. «Ну, стой!» В голосе его по-прежнему была злоба, но не та, что прежде, какая-то уязвленная. «Вот!» — сказал он, веером вынимая две трешки и рубль. «Семь! Так? Сейчас еще!» Он угрюмо отводил ногтем с кожаного пятачка, кошелька, мелочь. «Ладно, оскорбленная добродетель», — сказал я. «Бери, что дают, и пока». Я хотел прибавить внезапно пришедший на ум, мол, не смотри на жизнь через рубль, а то одни разводы увидишь, но это было бы, конечно, пошлое нравоученице, здесь, по крайней мере. Он взял свой червонец, на меня не глядел, как-то хмуро, с сомнением взял. Вообще он крупно призадумался. На ближайший час. А я вылез. Дома никого не было. Владимир Крохин. За безобразный внешний вид и стертый протектор с «Жигуля» сняли номер. Пришлось взывать к Игорю, ехать вместе с ним в ГАИ, и, дав там своему человечку слово, что отныне машина будет сверкать лаком и обуваться в новые покрышки, выручать номер обратно, дабы узакониться в смысле пребывания в транспортном потоке. Когда, возвращаясь из ГАИ, проезжали мимо киностудии, я попросил остановиться. Механически попросил. Вылез из проходной, позвонил ассистенту режиссера. Как, мол, дела и чем занимаемся? Услышал то, что и хотел услышать. В павильоне вот-вот заканчивается съемка. Марина здесь. Так. Повесил трубку. В раздумье через стеклянную стену проходной обозрел улицу. Солнечный ветреный день мая, младенчески сморщенные листва на тополях и липах, голые кустики, облепленные тугими качанчиками почек. Скоро лето. Ну-с, заказать пропуск? Зачем? Недостаточно одной оплеухи, оскорбительной, хлесткой и ясно давшей понять, что не нужен я этой женщине, более того, опасен ее спокойствию и будущему. А мгновение прошлой слабости она устыдилась и твердо его преодолела. Но все-таки я стоял в проходной, смотрел на снующих людей и ждал ее. Пусть обменяемся кивками в равнодушном приветствии, или попросту сделаем вид, что не заметили друг друга, или же поздороваемся, как ни в чем не бывало. Предложу подвезти. С улицы донесся укоризненный гудок. Я обернулся в сторону машины, и в следующую секунду передо мной мелькнула она. Марина замешкалась, как бы споткнулась. «Я так ждал тебя», — прорвалось у меня и страстно, и с горестью, и с заискиванием. Улыбнулась принужденно и беззащитно. И вдруг, как в лихорадке, почудилось, что ничего не кончено, а только начинается. И счастье вот, рядом. Ну же! Марина, я коснулся тонких пальцев ее, изгнать твое право, но... А что остается делать? Улыбка превратилась в стылую усмешку. Она высвободила руку. Начать все сначала? Для этого надо любить. А что было у нас? Приключенница, основанная на минутных симпатиях. Я про себя, но и того достаточно. В смысле невозможности полного счастья.